Мы считаем нужным и необходимым напрячь сознание в готовности встретить волны событий. Главное не допустить поражения неожиданностью. Этим путем можно удерживать равновесие во всех случаях жизни. А равновесие есть лучшее оружие и лучшая защита. А щит равновесия бессильно разбиваются волны враждебных попыток и хаотические токи пространства. Незащищенный человек, как былинка против ветра. Всею решимостью охраняйте равновесие. Мало ли что может принести бурный поток жизни. Все пройдет мимо, и все унесется в прошлое. Дух же пребывает вовеки.